поезд чух-чух-чух везет меня на юг из Магадана. Дымится Беломор, я в тамбуре стою, немного пьяный. В Одессу, мамочку, я разогнать тоску, обратно еду. Я так люблю Москву, что по пути в нее опять заеду. А хули-хули-хулиганчики гуляют шустро по карманчикам, и баксов полные лопатнички экспроприируют у дядь. А хули-хули-хулиганчикам всегда открыты ресторанчики, у хулиганчиков их пальчики немного чешутся опять. Здорово, кореша, разгульная душа, моя при теле. Хеллоу, мусора, с утра ли до утра, я вновь при деле. Сегодня хулиган, прикинут сытый пьян, а завтра нищий. И снова на этап, ну здравствуй, Магадан, привет, дружище. А хули-хули-хулиганчики гуляют шустро по карманчикам, и баксов полные лопатнички экспроприируют у дядь. А хули-хули-хулиганчикам всегда открыты ресторанчики, у хулиганчиков их пальчики немного чешутся опять. Хули-хули-хулиганчики гуляют шустро по карманчикам, и баксов полные лопатнички экспроприируют у дядь, ну и у теть, конечно. А хули-хули-хулиганчикам всегда открыты ресторанчики, у хулиганчиков их пальчики немного чешутся опять. А хули-хули-хулиганчики гуляют шустро по карманчикам, и баксов полные лопатнички экспроприируют у дядь. А хули-хули-хулиганчикам всегда открыты ресторанчики, у хулиганчиков их пальчики немного чешутся опять.